При пленном Рванов не хотел говорить открытым текстом, а новость была важная и весьма неприятная. В полученной нами радиограмме сообщалось о появлении танков противника. Я передал Корхеля для дальнейшего допроса разведчикам, и его увели. После этого Рванов прочел весь текст. Противник контратакует при поддержке 5 танков. Заняли оборону. 1 танк уничтожили. Жду приказаний. Лысенко. Пусть держится покрепче. Радируйте ему. А вообще-то танки нас мало устраивают, заметил я. Надо на месте разобраться. Хочу съездить к Лысенко. Разрешите? Спросил Рванов. Давай. Меня всегда радовало в Дмитрии Ивановиче великолепное сочетание многих качеств офицера-штабиста с качествами боевого командира. Он любил часами вычерчивать варианты тактических схем, любил организаторскую работу, был великим аккуратистом и педантом во всем, что касалось штабных дел, но в то же время Рванова всегда влекло в самую гущу событий. Вот и сейчас, как только положение в Несухое же осложнилось, Дмитрий Иванович ускакал туда. Я не сомневался, что на поле боя он будет действовать смело, умно, расчетливо. Место Рванова у стола занял первый его помощник ПНШ-1 Яков Милейко. Конечно, появление вражеских танков у Несухое же никого не обрадовало. У нас там были 2 45-миллиметровые пушки, противотанковые ружья. Это маловато. Правда, 1 танк уже подбит. Владимир Николаевич Дружинин, хмурясь, шагал по хате. Остановился рядом с Маликовым. «А как у вас дела, подполковник? По карте вижу, что продвигаетесь. Ну а подробности есть? Слишком не увлекайтесь. Немцы могут и отрезать». «Учитываем», — ответил Маликов. «Крупных боев пока не вели. Думаю, что сейчас фашисты больше на Несухое уже поглядывают. Ваши отвлекают». «Да». Каша там заваривается все круче. Я приказал Милейко запросить обстановку у 4 и 11 батальонов. Сами недавно сообщили. Последовало в ответ. Володин и Тарасенко дерутся с бандеровцами в Скулинских лесах. Им помогает Федор Кравченко своим 6-м. Потери у нас небольшие. А лагерь Золотой роты нашли. К золотородцам сейчас Володин подбирается. Штаб бандеровской Золотой роты помещался в одной из сторожек Скулинского лесничества. А личный состав находился рядом, в глубоких землянках-схронах, прикрытых сверху для маскировки кучами хвороста. Золотая рота принадлежала к числу самых отборных подразделений УПА и была укомплектована по очень своеобразным признакам. В нее входила 100 отпетых бандитов одинаково высокого роста и 1 года рождения. 1921. Притом в ее состав включались только пострадавшие от советской власти. Нетрудно представить, что это были за страдальцы. Сынки западноукраинских помещиков и кулаков, сбежавшие из тюрем уголовники, недобитые партизанами бульбаши, вот кто зачислялся в эту особую роту. Бандеровцы ее берегли, держали подальше от опасностей, используя главным образом для наиболее кровавых террористических дел. Четвертовать заподозренного в помощи партизанам крестьянина, заживо распилить пилой советского активиста, устроить на польском хуторе холодец, размозжить палицей голову еврею – на таких леденящих душу преступлениях золотородцы набили себе руку. О том, что золотая рота скрывается где-то в Скулинских лесах, мы давно имели агентурные данные. Наступая на Ковель, оставлять ее у себя в тылу вместе с другими бандеровцами было бы по меньшей мере неосмотрительно. Местонахождение Золотой роты партизаны установили утром 23 февраля во время разгрома украинских националистов совсем в другом лагере. Располагался он поблизости от Несухое же, всего в каких-нибудь 3-4 километрах. Немцы, разумеется, знали о существовании этого бандеровского гнезда, но ничего против него не предпринимали. Бандеровцы сами себя выдали, обстреляв партизанскую разведку. Батальон Тарасенко развернулся и двинулся прочесывать лес. Выстрелы бандеровцев гремели из-за кустов, из-за деревьев, но и у наших партизан имелся уже солидный опыт боевых действий в лесных условиях. Засады и заставы противника сминались. Дело доходило до рукопашных схваток. У лагеря бой вспыхнул с новой силой. Часть бандеровцев полегла, часть разбежалась. Немногие сдались в плен.